4. Тень от дыма. В иные годы мы были почти неразлучны. Все свободное время, его было достаточно, проводили вместе, редко у Муни, чаще у меня, а всего чаще просто на улицах или в ресторанах. Нескончаемые беседы на нескончаемые темы привели к особому языку, состоявшему из цитат, намеков, постепенно сложившихся терминов. Друг друга мы понимали с полунамека, другие не понимали нас вовсе и обижались. Но мы порой как бы утрачивали способность говорить на общепринятом языке. Надо признать, что, вероятно, в обществе мы были отчасти невыносимы. Обычно вечер наш начинался в кафе на Тверском бульваре, окончался поблизости на углу Малой Бронной, в международном ресторане, в большой безобразной зале, среди мелкошерстной публики, по звуке надрывисто-залихватского оркестра, синий пыльных лавров, сперва за графином водки, потом за четвертинкой мартеля, мы просиживали до закрытия. Когда выходили на улицу, и в любую погоду, что были нам дождь и снег, скитались по городу, забредая в Петровский парк и в Замоскворечье, не в силах расстаться, точно влюбленные, по нескольку раз провожая друг друга до дому, часами простаивая под каким-нибудь фонарем и вновь начиная ту же прогулку. Был договор такой. Куда бы ты ни поспешал, хоть на любовное свидание, какое б сердце ни питал ты сокровенное мечтание, конец вечера или хоть конец ночи должен быть проведен вместе. Назначались свидания в 3, в 4, в 5 часов ночи, в ясную погоду, весной и летом. Происходили свидания у звезды. Мы встречались на Тверском бульваре, когда светало, и только из-за Страстного монастыря восходила утренняя звезда. Все, что лежало за пределами этой нашей жизни с ее символическим обиходом, воспринималось Муни как докучная смена однообразных и грубых снов. Поскольку действительность была сном, она становилась бременем. Жизнь была для него легким бременем. Так он хотел назвать книгу стихов, которой никогда не суждено было появиться. В 1917 году она была подготовлена к печати его семьей и немногими близкими. В годы революции дважды побывала в типографии, однажды была вполне набрана, и все-таки ее нет. Все, за что брался Муни, в конце концов не удавалось и причиняло боль. Потому, вероятно, что и брался-то он с тайным страхом и отвращением. Все просто реальное было ему нестерпимо. Каждое жизненное событие тяготило его и непременно каким-то другим концом ударяло по нему. В конце концов, все явления жизни превращались для него в то, что он звал неприятностями. Он жил в непрерывной цепи этих неприятностей. Чтобы их избежать, надо было как можно меньше соприкасаться с действительностью. Бывало, о чем не расскажешь ему, что не предложишь, он отвечал, морщась: «Ну к чему это?» Он говорил, что ему противно и страшно лить воду на мельницу действительности. Но всем живущим без этого страха и отвращения он завидовал. Однажды осенней ночью мы проходили мимо запертой Иверской часовни. На ступеньках сидели, стояли, лежали хромые, больные, нищие, расслабленные кликуши. Муни сказал: «Знают, чего хотят». «А ко мне, не к стихам, а ко мне самому, каков я есть, надо бы поставить эпиграф: другие дым, я тень от дыма. Я всем завидую, кто дым». Самая смерть его в шуме войны прошла незамеченной. Еще и теперь иногда меня спрашивают: «А где сейчас Муни? Вы о нем ничего не знаете?»